Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с кюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам. Затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть, сначала у краев, потом по раковинному хрящу внутрь-внутрь и, свертываясь, как листья по осени, ухо за ухом, бесшелестно и тихо, одно за другим на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь. Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, шевелит клубы дыма голос рассказчика. Было свежее осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры святого Петра, перешел площадь, охваченную колоннадою Бернини, и повернул влево в узкую Борго-Сан-Анджело. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните пыльные окна Сантикита и ловчонки особого рода комиссионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возвратить ее вам без сольди, но с папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогую цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джет-татуры от сглазу и полный набор прахов, от святого Франциска до святого Януария включительно, аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах святого Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам. «Может быть, сеньор удовлетворится святой Урсулой?» Я отрицательно покачал головой. «Я мог бы услужить сеньору святого Пачико, чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое «Дер хайлиге Ниманд». Хозяин был, очевидно, честным человеком. Он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке. Это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы всклокоченной пакли. «Что это?» — обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы праха продавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавший в ритуале апостолизирования Пия X. Как это всем известно, при посвящении папы над танзурой избранника сжигают кусок пакли, произнося сакраментальное «Sic transit gloria mundi». И вот, как клялся мне хозяин лавки, которому я не имел оснований не верить, во время совершения этой церемонии над пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму. «Сеньор может сам убедиться», — раскрыл прахопродавец коробочку, «что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил, я прибавил. В результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же двумя часами спустя в поезде Рим-Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Палаццо Россо. Для любителя неосуществимостей, каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз почтительным. Окна в вагоне были открыты. Сырой воздух Марены, затем ближе к Генуе ряд тоннелей, смена духоты сквозняком меня продула. И уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением ее и пакли, вложенные в уши, радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и правое ухо по клочку папской ваты. И тотчас же. О, если бы вы знали, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли. Рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал. Если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника? Если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышанье, то каким образом громкие голоса тише еле слышимого хода часов? Расстроенный, я покинул собрание. Прошел мимо беззвучно говорящих ртов и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал «Манча!». Слово было сказано старухой-нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее. Опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол? Простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно. Что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю Глория Мунди, и что сквозь нее не пройти ничему приходящему, пекущемуся о славе мирской, несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторговцу с Борго-Сан-Анджело. Но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают вслух?